Глава 24. Пять дней спустя верховный священнослужитель Анания с некоторыми старейшинами и юристом Тертулом пришел в Кесарию, чтобы представить наместнику обвинение против Паула. Когда Паула ввели, Тертул представил обвинение против него. «Достопочтеннейший Феликс, мы всегда и повсюду с глубокой признательностью принимаем твои реформы на благо этого народа и благодарим тебя за тот прочный мир, который установился при твоем разумном правлении. Чтобы тебя более не утруждать, я попрошу тебя с твоей обычной добротой выслушать нашу короткую просьбу. Мы находим этого человека нарушителем спокойствия. Он зачинщик мятежей среди иудеев по всему миру. Он главарь назарейской секты и пытался даже осквернить храм. Поэтому мы его арестовали. Когда ты допросишь его, ты и сам узнаешь обо всем, в чем мы обвиняем его». Прибывшие с ним иудеи поддержали обвинение, заверив, что все сказанное истинно. Наместник подал знак Паулу, и тот начал защитную речь. «Мне известно, что ты уже много лет судишь этот народ, и я рад, что мне предоставляется возможность высказаться перед тобой в свою защиту. Тебе нетрудно будет удостовериться в том, что 12 дней тому назад я пришел на поклонение в Иерусалим. Мои обвинители не видели, чтобы я спорил с кем-либо в храме или же возмущал народ в молитвенных домах иудеев или в каком-либо другом месте города. Они не могут доказать обвинений, которые сейчас выдвигают против меня. Но я признаю, что поклоняюсь Всевышнему, Богу наших отцов, и следую пути, которые мои обвинители называют сектой. Я верю всему, что записано в Таурате и в книге пророков, и у меня такая же надежда на Всевышнего, как и у этих людей, надежда на то, что будет воскресение как праведных, так и неправедных. Поэтому я стараюсь, чтобы моя совесть была всегда чиста перед Всевышним и перед людьми. После нескольких лет отсутствия я прибыл в Иерусалим, чтобы передать моему народу пожертвования, собранные для бедных, и принести жертвы Всевышнему. Меня застали в храме, когда я совершал обрядовое очищение. Там не было никакой толпы и никаких беспорядков. Это были иудеи из провинции Азия, которым и следовало бы представить здесь свои обвинения, если у них есть в чем меня обвинить. Или же пусть присутствующие здесь скажут, какую вину они нашли за мной, когда меня допрашивал высший совет. Может быть, я виновен в том, что выкрикнул там: «Меня судят сегодня перед вами за веру в воскресение мертвых»?» Феликс, который был довольно хорошо знаком с путем повелителя, прервал слушание. «Я вынесу решение по твоему вопросу, когда придет командир полка Лисий», — сказал он. Он приказал римскому офицеру содержать Паула под стражей, но предоставить ему некоторую свободу и разрешить его друзьям заботиться о его нуждах. Спустя несколько дней Феликс пришел со своей женой иудеянкой по имени Друзила и послал за Паулом, чтобы послушать о его вере в Ису Масиха. Паул рассуждал о праведности, воздержании и будущем суде. Феликса это испугало, и он сказал: «Довольно на сегодня. Ступай, но при случае я тебя позову». Он также надеялся, что Паул предложит ему взятку, и поэтому часто приказывал привести его и беседовал с ним. Прошло 2 года, и Феликса сменил Порций Фест. Феликс, желая заслужить благосклонность предводителей иудеев, оставил Паула в тюрьме.